Двое у ринга и на нем. Матч-реванш Льюис Холифилд прошел в Лас-Вегасе 13 ноября 1999 года. Перед боем много говорили, что Дон Кинг просчитался, что интерес к матчу будет незначительным, и он влетит на деньги. Но это было самым обычным лицемерием. Просто надежд на победу Холифилда было уже очень мало. Но в день боя все как миленькие поплелись к телевизорам и раскупили билеты в зал, обеспечив хороший доход и Дону Кингу, и боксерам. Непосредственно перед боем Ленокс Льюис много говорил, что на этот раз он не доверит судьям решать судьбу его абсолютного чемпионского титула. Но уже на первых минутах встречи стало совершенно ясно, что это был чистейший блеф. Умный и осторожный англичанин решил не полагаться на случай и избрал ту же тактику, что и в первом бою. То есть не рисковать и, используя свое преимущество в росте, по возможности расстреливать Холифилда с дистанции. Ленокс своими мозгами шахматиста прекрасно понимал, что на повторный скандал американские судьи не пойдут. Более того, они на этот раз будут к нему снисходительны, чтобы компенсировать выходку их коллег 7 месяцев назад. Кроме того, тогда шел процесс по обвинению во взяточничестве руководства IBF, и у всех людей, связанных с боксом, никакого желания баловать не было. Первые два раунда остались за Льюисом, который просто держал Холифилда на нужной ему дистанции, и благодаря этому больше и точнее бил. В третьем все складывалось также совсем неплохо, до последних секунд, когда Холифилд нанес великолепный удар правой через руку. Льюис покачнулся. Эвандер бросился его добивать, провел еще один неплохой хук справа, но Ленокс его все-таки связал и замотал. К тому же тут раздался гонг. Те, кто полагал, что Ленокс серьезно потрясен, наверняка были разочарованы, увидев, какой спокойной и ровной походкой он отправился к себе в угол. Холифилд только выиграл раунд. Вот и все. В четвертом раунде Холифилду удался неплохой левый хук на скачке, который, однако, пришелся неплотно, так как Льюис не стоял на месте и видел удар. Но больше ничего особенного Эвандеру не удалось. А с дистанции Ленокс попадал больше и чаще. Снова раунд за ним. Пятый раунд Холифилд резво начал с мощного левого хука. Но Льюис ответил трехударной комбинацией с акцентом на правом кроссе. А затем еще добавил правый сбоку. Холифилд сжал его в клинче, но Ленокс тогда просто навалился всем телом, оттеснил противника канатом, положил его на них, а сам лег сверху. Зрелище было комичное, но Холифилду действительно пришлось нелегко. Когда рефери разнял их, он был очень зол. Строго говоря, сердиться ему было особенно не на что. Эвендер, как всегда, работал в ринге достаточно грязно. Он много и эффективно бил и бодался своей обритой наголо головой, и, как всегда, со стороны это выглядело как простая небрежность. Однако после боя Льюис сказал, что он предпочитал отсиживаться на дистанции именно из-за того, что едва они сходились, Эвендер очень эффективно пускал в ход голову. По-моему, Ленокс не лукавил. Но почувствовав, что со стороны рефери помощи ему не дождаться, сам Льюис стал достаточно эффективно пользоваться локтями, и тогда Холифилду тоже пришлось несладко. Во второй половине раунда Льюис опять был лучше и, как мне кажется, выиграл его. В шестом раунде Холифилд ринулся на штурм. Так, в битве при Ватерло, когда она уже была фактически проиграна, в атаку пошла старая гвардия Наполеона. Тем не менее, Льюис выдержал его напор и сам несколько раз ответил точными контратаками. В принципе, раунд был абсолютно ничейным, и в зависимости от личных симпатий его можно было отдать и тому, и другому. Но большинству показалось, что победил Холифилд. Самым красивым раундом боя, особенно единственным по-настоящему красивым раундом, стал седьмой. Льюис начал его с нескольких хороших ударов справа, потом засадил страшный апперкот с той же руки. Вообще, правый апперкот стал ключевым ударом в этом бою. Холифилд пошел в клинч, но рефери разнял боксеров. Эвендер отошел назад, и тут он слегка потерял равновесие, и его повело в сторону. Почему-то Льюис не воспользовался этим и чуть опоздал со своей атакой. Через некоторое время ему пришлось об этом пожалеть. После паузы в рубке Холифилд нанес левый хук, от которого повело, хотя не так сильно, уже Льюиса. Эвендер стал наседать, закатил еще несколько ударов, правда, в большинстве своем не совсем точных. Они рубились до самого конца раунда, но Ленокс сумел таким каким-то образом восстановиться и на последних секундах выглядел лучше. По справедливости раунд надо было бы отдать ему, но я отчетливо помню, что когда смотрел бой в прямом эфире, у меня сложилось четкое впечатление, что раунд выиграл Холифилд. И у меня есть собственная статья, которая подтверждает, что именно так мне тогда и показалось. Почему? Кажется, сейчас я знаю ответ на этот вопрос. Но вернусь к нему несколько позже. Восьмой раунд был довольно равным. Льюис был чуть результативнее, но раунд вполне можно было отдать и Холифилду. Система подсчета очков в профессиональном боксе имеет свои недостатки. Победитель в раунде получает за него 10 очков, побежденный 9, если был нокдаун, то 8, 2 нокдауна, 7 и так далее. В скобках. Впрочем, так далее бывает крайне редко. Обычно рефери вмешиваются и останавливают бой. Но если боксер А выиграл у боксера Б один раунд с очень большим преимуществом, но без нокдаунов, а потом боксер Б выиграл у А следующий раунд, нанеся на один джеб больше, они после подсчета очков оказываются в равном положении. Однако бой, как правило, длится далеко не два раунда, и у судей есть свои приемы для восстановления справедливости. Самый распространенный из них – это запоминать, что, скажем, в седьмом раунде А был очень хорош, и потом, например, в достаточно равном девятом дать ему победу. Часто, когда сравниваешь судейские записки с одного боя, просто диву даешься, почему в целом арбитры выставляют равные или близкие очки, но победы по раундам распределяются у них совершенно по-разному. А все дело в том, что они восстанавливали справедливость в разных раундах. В раундах с 9 по 11 восстанавливать справедливость арбитрам не пришлось. Льюис был однозначно лучше. В 9 и в 10 он засадил в Холифилда такие апперкоты справа, что Эвендер на какое-то время должен был забыть, как его зовут, но устоял на ногах. В 11-м Льюис провел еще отличный правый прямой в разрез. В заключительном 12-м раунде Леннокс откровенно не рвался. Холифилду удалось провести несколько неплохих ударов, после чего завязалась усталая рубка, в которой преимущества не было уже ни у кого. Тем не менее, Эвендер заслужил победу в этом раунде, но только в раунде. Льюис почти не сомневался в победе, а Холифилд явно сомневался. Все трое арбитров отдали победу Льюису со счетом 117-111, 116-112 и 115-113. Лично мне самым верным кажется решение второго арбитра. «Я выиграл бой», – прокричал вскоре после этого Холифилд. И у него почти сразу обнаружилось достаточно много сторонников, а некоторые из них по сей день твердят, что он победил в этой встрече. Тогда же самые ретивые представители этой группы на каждом углу вопили, что Холифилда засудили, что Льюис трус, что матч судили предатели, на взятку которым скинулась вся Британия. В части подсчета очков некоторые эксперты, которые, правда, даже в Америке были в подавляющем меньшинстве, их тогда поддерживали, как, например, обозреватель канала CNN и бывший главный редактор журнала Ring Стив Фархуд, который сказал, что Холифилд победил с разницей в одно очко. Известный боксер, чемпион мира в первом легком весе Флойд Мейуэзер, сказал, что самым справедливым результатом была бы ничья. Также полагал обозреватель Ring Эрик Раскин. В одной из своих статей я тоже тогда написал, что объяви судьи ничью, на этот раз возмущаться бы никто не стал. Однако большинство американских экспертов, среди них официальный обозреватель телеканала TVKO, по которому транслировался бой Харольд Ледерман, как и обозреватели почти всех ведущих газет, сочли, что победил все-таки Льюис. Ледерман, отдавший победу Льюису со счетом 116-112, даже сказал, что в этом бою ему было легче считать очки, чем в любом другом за всю его жизнь. В общем, поднять волну сторонникам Холифилда не удалось. Однако сейчас, после просмотра видеозаписи этого боя, хочется спросить, почему она вообще возникла? И почему тебе самому тогда казалось, что Холифилд был гораздо ближе к победе, чем кажется сейчас, после просмотра видеозаписи? В самом деле, почему? Компьютерный подсчет ударов показал, что Льюис нанес за бой 195 ударов, из них 119 силовых и 76 джебов, а Холифилд 137 и, соответственно, 85 и 52. После боя многие говорили, что самые сильные удары нанес все-таки Эвендер, но достаточно пересмотреть видеозапись, чтобы убедиться, это не так. Наверное, многим показалось, что Холифилд выиграл бой, потому что он был во много раз эмоциональнее Льюиса. Он рвался сам, готов был порвать все на своем пути, а Леннокс разыгрывал партию, и он ее выиграл, кто бы что ни говорил, в том числе и Холифилд. Льюис победил, и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, без всяких там поверсий. Впрочем, с этим почти сразу же возникли проблемы. За минуту до начала матча представитель IBF, Международной боксерской федерации, Уолтер Стоун, заявил, что только что получил указание свыше, согласно которому Льюис в случае его победы не будет признан чемпионом по версии этой организации, так как не заплатил в ее казну 300 тысяч долларов, причитающих ей за санкционирование матча, то есть за то, что чиновники осенили его своим благословением. Льюис узнал об этом через полчаса после боя и не слишком огорчился, только удивился. Денежный конфликт вроде был разрешен незадолго до матча. И потом, зачем руководству IBF, находящемуся сейчас под судом за взяточничество и махинации при составлении рейтингов, привлекать к себе лишнее внимание? Однако руководство IBF не унималось и вскоре сообщило, что Льюис должен им уже 450 тысяч. Кажется, американские жулики от бокса вполне в новорусском стиле решили поставить Леннокса на счетчик. Сейчас уже трудно сказать, что за всем этим стояло. Может быть, IBF, всегда придерживавшись самых проамериканских позиций, так неуклюже пыталась угодить заокеанской общественности, которая тяжело переживала потерю своего национального символа – чемпиона мира в тяжелом весе. Может быть, руководство федерации имело далеко идущие планы о проведении матча за свой титул между очень популярным в США самоанцем Дэвидом Туа, которого здесь считают своим, так как он постоянно живет в Америке, и каким-нибудь другим претендентом. Возможно, правда и то, что руководство IBF просто занялось своим любимым делом – вымогательством, только в этот раз на вполне легальной основе. В такой обстановке достаточно неприятно для них прозвучало заявление одного из сопромоутеров матча – Паносо Элиадеса, который сказал, что Льюис, возможно, сам откажется от титула IBF. Для федерации вполне реально высвечивалась перспектива оказаться в роли невостребованной невесты. Одно дело лишить титула, а другое, когда тебе плюют в физиономию, особенно если положение у тебя в данный момент далеко не блестящее. Видимо, Леннокс через Элиадеса просто припугнул IBF, так как деньги, правда 300 тысяч, а не 450, вскоре поступили на счет федерации. Руководство IBF, похоже, было так радо этому, что тут же сочло конфликт урегулированным. Так что 13 ноября 1999 года британец Леннокс Льюис все-таки стал абсолютным чемпионом мира.